ты будешь с ним говорить? О чем мы будем говорить? О башне. Мальчик? Джейк? Расскажи мне про мальчика. Мальчик? Твои врата к человеку в черном. Человек в черном? Твои врата к тем троим. Трое? Твой путь к темной башне. Как? Как это будет? И почему именно так? Мы провидим лишь малые части. И тем туманится зеркало. Тварь, проклятая богом. Нет бога, который способен меня проклясть. Оставь этот свой снисходительный тон, ты, тварь. Ха-ха-ха. Как же мне тебя называть? Звездная шлюха? Потаскуха ветров? Кто-то живет любовью, что исходит из древних мест. Даже теперь, в эти мрачные злобные времена. А кто-то, стрелок, живет кровью. И даже, как я понимаю, кровью маленьких мальчиков. Его можно спасти? Да. Как? Отступись, стрелок. Сворачивай свой лагерь и уходи обратно, на северо-запад. Там, на северо-западе, нужны люди, искусные в стрельбе. Я поклялся. Поклялся отцовскими револьверами и предательством Мартена. Мартена больше нет. Человек в черном пожрал его душу. И ты это знаешь. Я поклялся. Значит, ты проклят. Теперь делай со мной, что хочешь, ты, сука. Пылкое нетерпение. Тень накрыл его, поглотил. Внезапный экстаз, уничтоженный только наплывом галактики боли, такой же яркой и обессиленной, как древние звезды, багровеющие в коллапсе. На самом пике соития его обступили лица, непрошенные, незваные. Сильвия Питтстон, Элис, женщина из Талла, Сьюзан и еще около дюжины других. И, наконец, спустя целую вечность он оттолкнул ее, вновь обретя ясность сознания, опустошенный и преисполненный отвращением. «Нет, этого мало! Этого!» «Отвяжись от меня!» Стрелок резко рванулся, чтобы сесть, едва не упал с алтаря. Осторожно встал на ноги. Она робко прикоснулась к нему. Жасмин, жимолость, сладость розового масла. Но он грубо оттолкнул ее, упав на колени. Потом он поднялся и, шатаясь как пьяный, направился к внешней границе круга. Переступил невидимую черту и буквально физически ощутил, как тяжкий груз разом свалился с плеч. Стрелок содрогнулся и с шумом, похожим на всхлип, втянул в себя воздух. У него было чувство, как будто его осквернили. Интересно, оно того стоило? Он не знал. Но уже очень скоро узнает. Он ушел, не оглядываясь, но он чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Она стояла перед каменной решеткой своей темницы и смотрела, как он уходит. И сколько теперь ей ждать, пока еще кто-нибудь не преодолеет пустыню и не найдет ее, изголодавшуюся и одинокую. Стрелок вдруг почувствовал себя ничтожным карликом перед громадой времени, полного неисчислимых возможностей. «Вы что, заболели?» Джейк поспешно вскочил, когда стрелок, еле волоча ноги, продрался сквозь последние заросли и вышел к лагерю. Все это время Джейк просидел, сгорбившись перед потухшим костром, держа на коленях истлевшую челюсть, и с несчастным видом обгладывал косточки кролика. Теперь, увидев стрелка, он бросился ему навстречу с таким страдальческим выражением лица, что стрелок сразу же и в полной мере ощутил тяжкое, мерзкое бремя предательства, которое ему предстояло совершить. «Нет, не заболел. Просто устал. Весь вымотался». Стрелок указал на челюсть в руках у Джейка. «А ее уже можно выкинуть». Джейк тут же отшвырнул кость и вытер руки о рубашку. Его верхняя губа безотчетно приподнялась в жутковатом оскале, но сам он этого не заметил. Стрелок сел, вернее, чуть ли не рухнул на землю. Суставы ломило от боли, мозги как будто распухли. Мерзопакостное ощущение — мескалиновый отходняк. Между ног угнездилась тупая пульсирующая боль. Он свернул себе самокрутку тщательно, неторопливо, бездумно. Джейк наблюдал за ним. Стрелок чуть было не поддался искушению рассказать пареньку обо всем, что узнал от Оракула, а потом поговорить с ним Дандин. Но быстро опомнился и с ужасом отказался от этой мысли. Он даже задался вопросом, а не утратил ли он сегодня какую-то часть себя, часть сознания или души? Открыть Джейку свой разум и сердце и поступить по решению ребенка? Какая безумная мысль! «Переночуем здесь», — сказал он чуть погодя. «А завтра пойдем. Я попозже схожу, попробую подстрелить что-нибудь нам на ужин».